Глава 12. Дежурный хирург, молодой целитель третьего класса Максимов, которого я мельком видел на пятиминутках, шагнул вперед, преграждая нам путь. Он стоял посреди коридора, расставив руки, словно вратарь перед воротами. Вид у него был решительный. Челюсть выдвинута вперед, в глазах горела профессиональная обида. «Разумовский, это мой пациент!» — произнес он тоном, нетерпящим возражений. «Я дежурный по травме. По протоколу все экстренные случаи — моя ответственность». «Вот и славно. Я не сбавлял скорости, с которой мы везли каталку. Сейчас мы посмотрим, кто тут главный по протоколам». «Все вопросы к мастеру-целителю Шаповалову», — бросил я, пытаясь обойти его справа. «Вызывайте его главврача, если считаете нужным. Кого хотите. У нас нет на это времени». Максимов сделал шаг в сторону, снова загораживая проход. Яна на каталке уже приближалась к лифтовому холлу. Каждая секунда была на счету, а этот индюк решил устроить территориальные разборки прямо над умирающим человеком. «Никаких Шаповаловых!» — рявкнул он, и его голос эхом разнесся по коридору. «Есть регламент! Дежурный хирург имеет приоритет при...» Я резко остановил каталку и медленно повернулся к нему. Вероника и санитары замерли позади, и в наступившей тишине стало слышно только надрывное пищание кардиомонитора. В моих глазах, наверное, было что-то такое холодное, тяжелое, абсолютно безжалостное, что он невольно отступил на шаг, словно наткнулся на невидимую стену. «Я сам», — произнес я тихо, но мой голос прозвучал в гулкой тишине приемного покоя, как удар хлыста. «Но устав, протокол, я сам». Максимов посмотрел на меня, потом на искалеченное, залитое кровью тело Яны на каталке, потом снова на меня. И отступил, поднимая руки в примирительном жесте. Он все понял. «Я буду ассистировать», — выдавил он, отступая в сторону и опуская руки. «Вот это я понимаю воспитательная работа», — усмехнулась за моей спиной Вероника. «Без криков, без угроз, просто старый добрый испепеляющий взгляд». «Благодарю за понимание». Холодно кивнул я Максимову и, не удостоив его больше взглядом, рванул к лифту. Двери операционной распахнулись передо мной. Яркий, безжалостный свет ударил в глаза. У наркозного аппарата уже стоял Артем Воронов, высокий, собранный, лучший анестезиолог этой больницы. Повезло, невероятно повезло, что сегодня дежурит именно он. Но когда Артем увидел пациентку, которую мы вкатили на операционный стол... Его профессиональное самообладание дало трещину. «Яна?» — выдохнул он, и лицо вытянулось. «Черт возьми, Илья, это же Яна! Так точно!» Я уже натягивал стерильные перчатки, и мой голос прозвучал жестко, обрубая все лишние эмоции. «И у нас нет времени на сантименты! Готовь к операции! Быстро!» Артем встряхнулся, будто сбрасывая с себя оцепенение. И мгновенно включился в работу. Личное исчезло, остался только лекарь. Его руки двигались с привычной отточенной скоростью. Интубация трахеи, подключение к аппарату ИВЛ, установка датчиков на грудь и палец. Профессионализм взял верх над шоком. Дверь снова распахнулась. В операционную буквально ворвался Шаповалов. Волосы растрепаны, на лбу блестит испарина. Видимо, бежал со всех ног с пятого этажа. «Что у нас?» — коротко бросил он, пока сестра на ходу помогала ему облачиться в стерильный халат. «Политравма. Сбил автомобиль», — доложил я, не отрывая взгляда от раны на голове Яны. «Буду оперировать. Нужен ассистент». «Я с тобой». Шаповалов без лишних слов уже натягивал перчатки, занял место второго хирурга напротив меня. «Статус», — обратился я к Артему. «Шок третьей степени». Тот не отрывал напряженного взгляда от мониторов. «Давление 60/40, продолжает падать. Пульс 150, массивная кровопотеря. Если мы не найдем источник в ближайшие минуты, она умрет прямо здесь». Он не договорил. Но в наступившей звенящей тишине его слова повисли как приговор. Все и так понимали, легкой прогулки не будет. Я положил ладонь на живот Яны, закрывая глаза и полностью концентрируясь. Активировал сонар. Способность, усиленная после ритуала с фырком, дала мне мгновенную, хоть и размытую, но пугающе информативную картину. Это было похоже на просмотр рентгеновского снимка через запотевшее стекло. Детали смазаны, контуры нечеткие, но основные катастрофические повреждения видны. Селезенка. Темная, разорванная, пропитанная кровью месиво. Она была разорвана практически пополам. Кровь свободным потоком заливала всю брюшную полость. Но это было не все. Мое внутреннее зрение скользнуло глубже, левее. Забрюшенное пространство, там, позади всех органов, пульсировал еще один темный разрастающийся сгусток — почка. Она тоже была повреждена. Разрыв селезенки. Я выпрямился и обвел взглядом застывшую бригаду. И забрюшенная гематома слева. Повреждение почки. Два источника массивного кровотечения. Готовьте лапаротомный набор. Сосудистые зажимы. Максимов, скальпель. Дежурный хирург, который все-таки остался в операционной и теперь стоял на месте третьего ассистента, вздрогнул, но рефлекторно подал инструмент. В его глазах читалось чистое, незамутненное изумление. Как, черт возьми, я мог поставить такой точный и подробный диагноз без УЗИ, без КТ, просто прикоснувшись к животу? А ты думал, я тут для красоты стою? Годы операций за спиной. Разрез, лезвие скальпеля сверкнуло под яркими лампами. Один быстрый, уверенный, глубокий разрез по средней линии живота, от мечевидного отростка до самого лобка. И брюшная полость взорвалась. Кровь хлынула не ручьем, а настоящим фонтаном. Литр, не меньше, темная, густая, венозная кровь, смешанная с алой артериальной. Электроотсос, который Артем тут же сунул в раму, захлебнулся, издав жалобный булькающий звук. Воздух в операционной мгновенно наполнился густым металлическим запахом. «Тампоны! Больше тампонов! Сейчас!» — скомандовал я, погружая обе руки прямо в горячую липкую брюшную полость, на ощупь пытаясь найти и пережать хоть что-нибудь. На ощупь селезенка была как мокрая губка, пропитанная кровью каша, вся в разрывах, державшаяся на одном честном слове и тонкой сосудистой ножке. Никаких сомнений, только работа. «Сосудистый зажим, быстро!» Я на ощупь нашел и быстро пережал селезеночную артерию, главный источник этого кровавого потопа. «Лигатуры!» Шаповалов подавал прочные шелковые нити с какой-то нечеловеческой, идеальной синхронизацией. Мы работали как единый отлаженный механизм. Я оперировал, он ассистировал. Предугадывал каждое мое движение, каждый поворот инструмента. Вот что значит настоящий мастер-целитель у тебя на ассистенции. Спленэктомия, удаление селезенки заняла 7 минут. Рекордное время даже для плановой операции, не говоря уже об этой кровавой бане. Орган отправился в металлический лоток, темно-багровая разорванная масса, больше похожая на кусок сырого мяса, чем на орган. «Кровотечение не останавливается», — сквозь сжатые зубы констатировал Шаповалов, продолжая осушать операционное поле большими марлевыми тампонами, которые мгновенно пропитывались кровью. «Я знаю, это почка». Мой голос был абсолютно спокоен. «Держите петли кишечника». Я аккуратно сдвинул их в сторону и широким разрезом вскрыл забрюшенное пространство. Картина была именно такой, как ее показал сонар. Левая почка превратилась в кровавую кашу. Это был не просто разрыв. Это было полное разможение нижнего полюса. Восстановить такое невозможно. «Почку не спасти», — констатировал я. «Нефректомия». «Черт!» — выругался Шаповалов. 25 лет девчонки и уже без почки. Зато живая». Отрезал я, уже начав выделять почечную артерию из окружающих тканей. Лучше с одной почкой, чем с двумя на кладбище. Удаление почки — процедура деликатная, почти ювелирная. Одно неверное движение, и можно повредить мочеточник или надпочечник, превратив спасательную операцию в инвалидизирующую. Я работал методично, без суеты, клипс за клипсом, стежок за стежком, перевязывая каждый сосуд, каждый проток. Кровавый хаос в забрюшинном пространстве постепенно уступал место чистому, анатомически правильному операционному полю. Кровотечение остановилось. «Давление растет?» — вдруг почти радостно воскликнул Артем. 80/50, 90/55, 100/60 стабилизировалось. Ты сделал это, Илья. По операционной пронесся коллективный слитный выдох облегчения. Даже Максимов, который все это время молча стоял у стены, подавая инструменты, смотрел на меня с нескрываемым благоговением. Он только что в первом ряду видел работу хирурга совершенно иного, недостижимого для него уровня, быструю, точную, без единого лишнего движения. Я осматривал брюшную полость на предмет других пропущенных повреждений. Печень цела, кишечник в порядке, мочевой пузырь интактен. Можно зашивать. Внимательно осмотрел тело девушки, и тут мой взгляд зацепился за голову Яны. За правым ухом виднелась гематома, небольшая, почти незаметная на фоне остальных травм, но тревожная. Я подошел ближе, отстранив анестезиологическую простыню, и внимательно осмотрел зрачки. Левый был заметно расширен, больше правого. А не Закария. Черт, черт, черт, черт, черт! Мы спасли ее от смерти, от кровопотери, только чтобы она умерла от отека мозга. Это была не просто неудача, это было издевательство. «Артем, показатели!» — рявкнул я, и мой голос сорвался от внезапно нахлынувшего ужаса. «Давление 110/70, пульс...» «Постойте!» В голосе анестезиолога прозвучало недоумение, быстро сменившееся тревогой. «Пульс падает. Был 80, теперь 60, 55!» «Все правильно. Классическая триада Кушинга. Гипертензия, брадикардия и аритмичное затухающее дыхание. Безошибочный признак резкого повышения внутричерепного давления. Пока я спасал ее живот, в голове нарастала тихая незаметная катастрофа. «Мы ее теряем!» — закричал Артем, и его обычное хладнокровие испарилось. «Снова теряем!» Времени на КТ не было. На поиски нейрохирурга тоже. Оставался только я, трепанационная дрель и проклятая необходимость угадать, где именно сверлить. «Фырк!» — мысленно заорал я, вкладывая в этот беззвучный зов всю свою волю, все отчаяние. «Сюда! Немедленно!» Я схватил тяжелую трепанационную дрель, но медлил. Эпидуральная гематома от разрыва артерии или острая субдуральная от разрыва вены? Локализация разная, подход разный. Ошибка в сантиметр будет фатальной. Мой сонар не мог просветить кость черепа с достаточной четкостью, слишком плотная инертная ткань, которая глушила все мои способности. Я был слеп. «Илья, пульс 40!» — голос Артема сорвался на крик. «Решайся, делай что-нибудь!» Внезапно по операционной, где не было ни единого окна, пронесся резкий упругий порыв ветра. Стерильные салфетки на инструментальном столике взлетели вверх, закружившись в воздухе, а тяжелая лампа над столом качнулась, отбрасывая по стенам мечущиеся тени. «Откуда здесь сквозняк?» — крикнул кто-то из сестер, пытаясь поймать разлетающиеся простыни. Прямо из этого невидимого вихря, как ракета, вынырнул Фырк. Он приземлился мне на плечо, взъерошенный, запыхавшийся. Его маленькое тельце мелко дрожало от скорости. «Я здесь, двуногий! Что случилось? Почувствовал твою панику через полгорода!» «Голова, гематома, где источник? Быстро!» — мысленно заорал я в ответ. Фырк не тратил времени на вопросы. Он буквально нырнул в голову Яны, исчезнув из виду. Секунда, две, три. Каждая тянулась, как мучительная вечность, под аккомпанемент замедляющегося писка кардиомонитора. «Есть!» Его голос прозвучал в моей голове с оглушительным триумфом. «Разрыв средней менингеальной артерии. Височная область справа, 4 сантиметра выше скуловой дуги». Теперь я знал все. Слепая паника отступила, сменившись ледяной хирургической точностью. Я включил дрель. Раздалось высокое ровное жужжание. Сделал быстрый дугообразный разрез кожи в указанном месте. Фрезевое отверстие... Кость поддалась с характерным, ни с чем не сравнимым хрустом, и тут же фонтан темной густой крови, ударивший под давлением прямо в потолок. «Отсос!» — скомандовал я. Гематома была эвакуирована. Мозг, освобожденный от смертельного давления, начал медленно, плавно пульсировать в такт сердцебиению. Источник кровотечения, разорванная пульсирующая артерия, был мгновенно коагулирован. «Пульс растет». Артем не верил своим глазам, глядя на монитор. 50, 60, 70. «Давление стабильно! Она возвращается!» Но радоваться было рано. Я смотрел на безжизненное тело на столе, на показатели мониторов, на лотки, полные окровавленных тампонов. Организм Яны прошел через тяжелейший геморрагический и травматический шок. Через две критические калечащие операции. Ее системы сейчас балансировали на тонкой, как лезвие бритвы, грани срыва. Мы выиграли битву. Но война за ее жизнь только начиналась. «Она жива, но на пределе», — предупредил Артем, и его голос был напряженным, как натянутая струна. «Любой сбой сейчас, отказ почек, аритмия, отек легких, и мы ее потеряем окончательно». Я молча кивнул. Положил ладонь на холодный, влажный лоб Яны и осторожно активировал свою искру. Ни потоком, ни волной, тончайшей, едва ощутимой нитью. Я погрузил свое сознание в хаос ее борющегося за жизнь организма. Как настройщик старинного пианино, я осторожно клавиша за клавишей подстраивал ее сбитую с толку нервную систему, снимая посттравматический стресс на клеточном уровне, гармонизируя потоки энергии, помогая организму найти новую хрупкую точку равновесия. Для окружающих это выглядело просто. Я положил руку на лоб пациентки и постоял так секунд 30, и хаотичные мечущиеся кривые на мониторах стали более ровными, спокойными, ритмичными. Никакой показной магии, никаких световых эффектов, просто результат. Но моих сил не хватало. Это явно увидел Шаповалов по медленно растущим показателям. Он положил свою руку на живот Яне. Вдвоем мы смогли вытащить ее. «Готово». Я отступил от операционного стола, чувствуя легкую, но неприятную пустоту внутри. «Зашиваем». «И в реанимацию». Шаповалов кивнул мне в ответ. Последующие полчаса прошли в напряженной, сосредоточенной тишине. Я методично, стежок за стежком, зашивал огромную рану на животе. Шаповалов молча ассистировал. Артем неотрывно следил за показателями. Максимов так и стоял у стены молча, с широко раскрытыми глазами, переваривая увиденное. Когда Яну, наконец, увезли в реанимацию, он подошел ко мне. Его руки слегка дрожали от пережитого волнения. «Илья Григорьевич...» Его голос тоже дрожал. «Как вы узнали, где именно сверлить? Без КТ, без ангиографии. Это же шанс один на миллион». Я стянул окровавленные перчатки и посмотрел на него усталым, тяжелым взглядом. «Опыт, коллега. Когда видишь сотни таких травм, начинаешь чувствовать, где именно будет разрыв. Если хотите, называйте это интуицией». «Интуицией по имени Фырк». «Эй!» — тут же возмутился бурундук у меня в голове. «Я не интуиция. Я высококвалифицированный духовный диагноз со многовековым стажем». Я вышел из операционной, оставив Максимова переваривать информацию в компании звенящей тишины и запаха антисептиков. В коридоре меня ждала Вероника. Она бросилась ко мне, но резко затормозила в шаге, увидев мой хирургический костюм, сплошь забрызганный кровью Яны. «Как она?» — тихо спросила Вероника, и в ее голосе дрожала отчаянная надежда. Я молча прошел в комнату отдыха. Она последовала за мной. Не снимая халата, я тяжело опустился на первый попавшийся стул, потер виски. Усталость, до этого сдерживаемая адреналином, навалилась, как бетонная плита. «Жива, но...» Я мучительно подбирал слова, пытаясь облечь жестокую правду в наименее травмирующую форму. Удар был слишком сильным. Я убрал гематомы, остановил внутреннее кровотечение. Но мозг получил тяжелейшее повреждение. Проще говоря, множественные микроразрывы нейронных связей по всему объему. «И что это значит?» Вероника нахмурилась, сразу не поняв всю серьезность диагноза. Это значит, что ее мозг фактически отключился, чтобы выжить. Она в коме. И прогноз крайне неопределенный. Она может очнуться через день, через месяц или через год, а может... Я не договорил, это было бы слишком жестоко. Вероника беззвучно закрыла лицо руками, ее плечи затряслись. Шаповалов, вошедший следом, глухо выругался сквозь зубы. «Да, жопа какая-то, не иначе». Я сжал кулаки так, что костяшки побелели. Холодная звенящая ярость поднималась откуда-то из глубины. Это не был несчастный случай. Сначала покушение с ядом, теперь этот случайный наезд. Кто-то очень, очень хотел, чтобы Яна замолчала. Навсегда. «Найдем этих ублюдков», — пообещал у меня в голове Ферк. И в его голосе не было ни капли обычной ехидности, только ледяная животная ярость. «Я лично выцарапаю им глаза!» В дверь ворвался запыхавшийся Пончик. Лицо красное, на лбу бисеринки пота. «Илья!» — выпалил он. «Там Ашоту хуже стало! Срочно!» Я устало поднялся. День явно не собирался становиться легче. «Да что ж такое?» — пробормотал я, направляясь к выходу.